Часть вторая. Отступник. Глава 11. В посольском приказе. Из Вильнюса от Владислава Ольгердиса Стефану Златобраду, где бы он ни был. Декабрь 1477 год. Латынь. Досточтимый мейстер Златобрат, не знаю, отыщет ли вас это письмо в бескрайних лесах Московии. Вот уже больше года до Любека не доходило никаких вестей от вас. Последнее письмо обрывается невнятным призывом, мольбой, вскриком, но мы так и не узнали, что заставило вас столь внезапно покинуть Псков. Возможно, вы даже не хотите быть найденным, предпочли бы оборвать все свои прежние связи с родными местами. Тем не менее, уповая на милость и помощь Господню, я хочу подробно описать вам некоторые обстоятельства, мысли и чувства, которые заставляют меня обратиться к вам с этим письмом и призвать к возобновлению переписки. Начать я должен с печальной вести. 8 месяцев назад епископ города Любека Бертольд Ольденбургский скончался. Господь послал ему легкую смерть во время послеобеденной дремоты. Верный знак милости Всевышнего, которой удостаиваются лишь люди праведной жизни. Оставшееся имущество епископ завещал своему брату Генриху, аббату монастыря в Вильнюсе, у которого я имею честь служить секретарем. Мне было поручено отправиться в Любек, взять на себя хлопоты о наследстве. Разбирая бумаги покойного, я дошел до ящика, где хранились письма от вас, и таким образом узнал о вашем существовании, о тайной миссии, выполнявшейся вами в течение 10 лет, об опасности, нависшей над вами в последние годы. Возможно, вы будете недовольны тем, что кто-то прочел письма, предназначавшиеся только для глаз отца Бертольда. В свое оправдание могу лишь сказать, что на пакете, в котором они хранились, не было никакой пометки «секретной» или «не открывать», никакого предупреждения. Кроме того, я рассказал о них только отцу Генриху, и он согласился со мной, что их существование должно оставаться тайной, и что мы должны хранить их, чтобы вручить вам, когда вы посетите нас, или дождаться ваших распоряжений. Наконец, должен сознаться, чтение настолько заворожило меня, что я не в силах был бы оторваться от него, даже если бы вы сами каким-то чудом влетели в окно комнаты и приказали мне прекратить. Кроме изящного стиля, блесток остроумия, проницательного взгляда, в ваших письмах есть одно достоинство, которого вы сами, может быть, и не замечаете. Настолько естественно она вытекает из строя вашей души. Достоинство это — чуткое, ненавязчивое, свободное от бахвальства и тщеславия, правдивость. Спаситель учил нас. Пусть будет ваше «да», «да», «нет», «нет», а все остальное от лукавого. Как ни странно, выполнение этого завета оказалось самым трудным для большинства людей. соблазн покрасоваться, позлословить, оклеветать и принизить ближнего, смешать с грязью дальнего, примазаться к силе, надругаться над слабостью, слишком часто окрашивает речь наших современников. В ваших же письмах я ощущал твердую и некичливую веру в божественность правдивого слова и заражался и увлекался ею. Может быть, моя благодарная отзывчивость, открытость вашим рассказам как-то связана с большим трудом по собиранию различных летописей и хроник, которым я занимаюсь в нашем монастыре под руководством отца Генриха. С юности мне чудилось что-то священное в занятии летописца. Ведь что такое весь Ветхий Завет? Это собрание летописей еврейского народа, бережно передававшиеся от поколения к поколению, сначала в устном предании, а потом и в рукописном виде. Только накопив это драгоценное знание о своих корнях и всем творении, могли люди расслышать и понять слово Господа, ниспосланной им в облике Сына Божьего. И какой же огромной важностью и многозначительной серьезностью должна обладать история любого христианского народа, пытающегося строить свою жизнь после явления Христа по Его завету. Я понимаю это так. Священное Писание — это зов Господень. Летописи, хроники, жития христианских святых — это история путников, откликнувшихся на высокий зов, пустившихся в плавание через океан времени. Поэтому даже сохранение памяти об их поражениях, блужданиях, грехах и преступлениях окрашена налетом святости. Как останки разбитых кораблей показывают мореплавателям места, где их подстерегает опасность, так и история даже великих грешников и злодеев помогает следующим поколениям обогнуть опасные рифы соблазнов гордыни и властолюбия. А попытки исказить, умолчать, приукрасить их жизненный путь кажутся мне таким же преступлениями, как составление ложной карты, которая обречет будущих мореплавателей в океане духа на гибель. В собрании нашего монастыря уже скопилась немалая коллекция списков со славянских и русских летописей и хроник из Киева, Новгорода, Пскова, Москвы, Львова. И я не мог не заметить, как в последние годы их составители шаг за шагом уступают давлению церковных и светских владык. Ведь в договорах между русскими князьями, между князьями и городами всегда присутствуют ссылки на священную старину, обещание соблюдать границы по старине, уважать права друг друга по старине. А где хранится эта старина? Конечно, в старинных летописях. И соблазн подделать эту старину, переписать летопись по-новому оказывается для многих властителей неодолимым. Когда мы сравниваем новейшие списки с летописей со старинными оригиналами, мы видим, как там и здесь важные моменты были подправлены переписчиками. На этом фоне ваши письма о российских делах и событиях были для меня как луч света, прорвавшийся через туман и тучи. Вам не нужно было выслуживаться перед вышестоящими, не нужно было приукрашивать одних, чернить других, поэтому вы могли честно описать то, что видели ваши глаза, слышали уши. Такое беспристрастное свидетельство — редкость в наши дни, и, боюсь, таких голосов, как ваш, будет меньше с каждым годом. Поэтому я хочу воззвать к вам, к вашей христианской совести, к вашему от Господа полученному дару честного свидетеля. Возобновите свои отчеты, поднимите выпавшее из пальцев перо. Обещаю вам, что ни одна живая душа, кроме меня и отца Генриха, не узнает о них. Мы будем хранить их в нашем собрании хроник в специальном запечатанном ящике. Вы можете не включать в свои послания никаких сведений военного характера, которые могли бы выставить вас лазутчиком враждебной стороны. Нам гораздо интереснее ваше описание городской, сельской, семейной, церковной жизни в Москве, законов и нравов, обычаев и предрассудков. Монастырь наш не богат, но мы приложим все усилия к тому, чтобы продолжать выплачивать вам такое же вознаграждение за труды, какой выплачивал отец Бертольд. А в будущем, когда возраст или обстоятельства жизни в Москве вынудят вас оставить свою деятельность, в нашем монастыре вы всегда найдете надежный приют. Никакие доносчики, никакая инквизиция не потревожит вас в нашей обители. Письма можно отправлять на имя протопопа Никодима, православный храм Пречистой Девы в Смоленске. Через него мы получаем все послания из Москвы. Писать мне можно на латыни, немецком или литовском. Мои познания в других языках весьма ограничены. Правда, я рос под присмотром няньки из Ревеля, и у нее научился эстонскому. Но ведь этот язык, к сожалению, еще не имеет письменного выражения. Запечатав это письмо, я пойду молиться святому Николаю о том, чтобы она достигла ваших рук и глаз, и чтобы душа ваша откликнулась на него согласием. Остаюсь вашим благодарным читателем и призываю благословение Господне на ваше сердце и разум и бессмертную душу. Владислав Ольгирдис. Из Москвы в Вильнюсское аббатство Владиславу Ольгирдису. От Стефана Златобрада, май 1478 года. Досточтимый брат Владислав, чудо, о котором вы молились, свершилось. Ваше письмо добралось до моего бывшего хозяина в Пскове. Он переправил его отцу Денису в Новгород. Отец Денис отослал мне его в Москву. Многое переменилось в моей жизни за полтора года. Я о многом еще не готов говорить открыто. Вы спрашиваете, что заставило меня внезапно покинуть Псков? Скажу лишь, что я был поставлен перед ужасным выбором. Приложить руку к кровавому злодеянию или погибнуть. Я предпочел бежать. Ваше горячее одобрение моих отчетов, конечно, не могло не порадовать меня. тем более что я разделяю вашу веру в святость исторической памяти, в святость правдивого слова. Именно поэтому я должен начать с главного признания. Во время пребывания в Новгороде я перешел в православие, был крещен отцом Денисом и получил новое имя, которое пока не решусь доверить бумаге. В Москве никто не знает моего прошлого. Я для них новгородский толмач, получивший место подьячего в посольском приказе. Для посольского дьяка Федора Курицына рекомендация его старого друга, отца Дениса, была вполне довольна. Мой немецкий акцент укрылся за новгородско-псковским выговором, так что по языку уже никто не опознает во мне иностранца. 10 лет назад я приехал в эту страну страстно верующим юнцом, убежденным в священном долге каждого католика расширить власть Римского престола до Уральских гор и Ледовитого океана. Здесь не место описывать весь путь сомнений и колебаний, который привел меня к переходу в православие. Приведу лишь запавшее мне в душу сравнение отца Дениса. Вера — вино, религиозные обряды — кубок. Вера соединяет нас с Господом, обряды — с отцами, дедами, соплеменниками, верующими так же, как мы. Мой кубок распался. Отец оказался еретиком, гусистом, соплеменники грозят гибелью. Но вера моя жива, и вино ее сохранится в новом кубке. На это надеюсь, об этом молюсь, этим живу. Очень хорошо представляю себе, что, дочитав до этого места, вы, правоверный католик, пожалеете о своем послании. Пожалеете и задвинете ящик с моими прежними отчетами в самый темный угол хранилища, но, уповая на провидение, в слабой надежде на то, что этого не произойдет, я позволю себе откликнуться на ваш призыв и написать на пробу очередную хронику прошедшего года. Самым важным событием в Москве был, без сомнения, новый поход князя Ивана на Новгород. Уверен, что вы уже знаете, как началась подготовка к нему прошлым летом, как союзные города и князья один за другим присоединялись к великому князю, присылали свои ополчения, так что в октябре 1477 года из Москвы уже выступило большое войско, которое быстро увеличивалось в пути. Был послан приказ псковичам также идти войной на Новгород. Те было пытались отговориться, ссылаясь на страшный пожар, только что опустошивший их город, однако присланный князем Иваном воевода заставил их выступить в поход, и вскоре их войско встало лагерем у впадения Шелони в озеро Ильмень, замкнув кольцо осады. Примечательно, что сразу после присылки из Москвы разметных грамот, объявлявших о начале войны, новгородская господа вынесла постановление, которое показалось мне проявлением настоящего благородства. Всем иностранным купцам было позволено покинуть город и увезти свои товары в Псков или в Ливонию. Конечно, уважение к чужой собственности — это священный завет любой купеческой республики. На этом вырастает ее могущество и богатство. Но сохранить это уважение и в условиях войны, когда каждый рубль на счету, когда на конфискованные у иностранцев деньги можно было бы снарядить новый полк, такой поступок заслуживает быть сохраненным в памяти народа. Из опыта прежних походов москвичи знали, что новгородцы, обороняясь, первым делом сжигают окрестные монастыри, чтобы подступившему врагу негде было укрыться от зимней стужи. Дабы помешать этому, князь Иван приказал татарской коннице под командой царевича Даньяра совершить бросок, занять монастыри и удерживать их до подхода главных сил. Операция удалась, и московская армия смогла разместиться в просторных помещениях окрестных монастырей и храмов. Половина ратников была разослана по окрестным селам добывать провиант. Обозы с мукой, рыбой и мясом текли также из Пскова. А в Новгороде скоро начался голод и мор еще хуже, чем в войну 1471 года. Все свидетели отмечают, что успеху москвичей способствовал итальянский инженер Аристотель Фиораванти. Князь Иван снял его со строительства Успенского собора, чтобы воспользоваться его познаниями в военном деле. Подготовленная итальянцам артиллерия вела непрерывный обстрел Новгорода, причиняя сильные разрушения и пожары, нагоняя страх на жителей. Лед на Волхове был не очень надежен, поэтому под руководством Фиораванти корабельные мастера соорудили понтонный мост, позволявший осаждающим легко перебрасывать отряды с одного берега на другой. Вы можете спросить, а что послужило поводом к войне? Если бы во мне оставалась жива юношеская наивность, я повторил бы вам те обиды и неправды, которые московский князь всенародно перечислял в своих грамотах и посланиях, что якобы пришли к нему новгородские послы летом и назвали его не господином, как раньше водилось, а государем, и он якобы отправил в Новгород своих послов с запросом, что, мол, сие значит. Не хотят ли они иметь его своим полным государем? А новгородцы де на это возмутились и заявили, что никогда его государем не называли, то есть выставили лжецом. И в подтверждении растерзали на Вечевой площади тех послов, которые допустили такую оплошку. Разве может снести такую обиду помазанник Божий, поставленный самим Господом над всей Московией? Нет, не может. Так что коней седлать, трубы трубить, из пушек палить. Так бы я объяснил еще лет 10 назад. Но жизненный опыт неизбежно наполняет наш разум цикутой цинизма, и нам никуда не спрятаться от горькой уверенности. Поводом, причиной этой войны, как и всех прошедших и будущих войн, явилась, являлась, будет являться все то же соблазнительная слабость противника. Соблазн этот навеки останется неодолимым для любого владыки и его воинства, который видит в войне единственное оправдание, а порой и единственный источник своего существования. подавленные, голодные, обескровленные, усталые новгородцы слали одно посольство за другим к князю Ивану с просьбами о мире. Но на каких условиях? Требования московского повелителя возрастали с каждым разом. Наконец, убедившись в беспомощности осажденных, князь Иван потребовал полного подчинения вольного города своей власти. Никакого веча, никакой господы, никаких посадников. Все должны подчиняться только наместникам, присланным из Москвы. Половина церковных и монастырских земель конфискуется в пользу княжеской казны. Обвиненных изменников судить и карать не в Новгороде, а в Москве. Не имея сил сопротивляться, город принял эти условия и открыл ворота победителю. Был составлен специальный текст присяги.